Глава 29. Леди Грей Сильвер. Все финансовые проблемы решились удивительно быстро. Леди Синтии был куплен маленький дом. 5 комнат, ванная, кухня и при кухне комната служанки. Чистенький и аккуратный. Она рыдала, когда ей об этом сообщили. Но тут уж она сама себе злобный Буратино. Даже за тот год, что я ее содержала, она получала приличную сумму на руки плюс зарплату за ведение хозяйства. Она могла накопить на такой же домик и сдавать его в аренду. Но глупость и мотовство неизлечимы. Меня немного беспокоила Люция. Понимая, что с такой маман жить не сахар, дом я оформила на себя. Думаю, что это не даст Синтии наделать новых глупостей. Нашли вполне надежную служанку. Она будет получать в банке деньги на хозяйство и оплату счетов. А контроль я возложила на Люцию. Ей там жить. Пусть учится крутиться сама. Кроме этого, Синтии осталось 150 солей в месяц. Ренту на нее оформлять я не рискнула. Продаст или подарит. Поэтому, по распоряжению Сильвера, ей просто раз в месяц будут доставлять деньги на дом. Люции я содержание немного увеличила. Думаю, что без моего контроля ей станет финансово тяжелее жить с маман. Так что ей тоже будут доставлять 150 солей на расходы. У них есть меблированный дом с оплаченным содержанием и питанием. Есть служанка — готовить, убирать, стирать. Остальное пусть сами крутятся. Немного подумав, я из своей заначки выдала Люции еще 1000 солей. Просто на всякий случай. Ну и, естественно, я продолжу оплачивать ее обучение. Дом удалось продать удивительно легко. Я была права. Тут не просто жили обеспеченные люди. Это престижный район, здесь нет многоквартирных человейников, такой особняк — это статус. Поэтому покупателей было несколько, а дом один. И цену я смогла выставить очень приятную для себя. Деньги за него я сложила на отдельный счет, мало ли что и как. Проблема возникла, когда я стала искать жилье для себя. Новые владельцы еще не въехали, по договору у меня был целый месяц на поиски, но найти ничего не получалось. Или дом был в хорошем районе, и на 10-15 комнат, или 4 комнаты, и все замечательно, кроме района. Жить в некоторых лорд Сильвер запретил сразу. Хотя меня это излило, но я понимала, что он прав. Все же как бы ни был очарователен один маленький домик, но через улицу от него роскошный публичный дом. Другой был совсем хорош. При нем был не только крошечный палисадник, но и маленький сад с фонтанчиком. Да, только соседний дом принадлежал солидному похоронному бюро. Надо сказать, что ездить на просмотры я уже утомилась. Домов просмотрено как бы не десяток, а подходящего ничего. И почти каждый день после школьных занятий вместо отдыха и упражнений из книги я с Чипом моталась по городу. Кстати, выезд мне держать будет негде. Коляску и коней я оставляю новому владельцу дома вместе с солидным кучером. На чем я буду ездить в школу? Каждый день брать извозчика? А сегодня утром в шкатулке я нашла записку от мужа. Ну, место встречи изменить нельзя. Надеюсь, сегодня меня снова ждет тающий замок. Магистр Грей Сильвер. Последнее время мы стали видеться с женой достаточно часто, и я не уставал удивляться ее практичности. Помнится, в ее возрасте я не просто был изрядным шалопаем, но и был свято уверен, что деньги всегда были, есть и будут. Уже потом, после смерти отца, когда я узнал, сколько долгов висит на семье, я научился и экономить, и зарабатывать. Это сейчас и я, и младший можем спать спокойно. А первые годы были совсем не так радужны. Девочка, имеющая вполне приличный, как оказалось, доход, не просто умело им распоряжалась. Она позаботилась о сводной сестре и мачехе. Хотя по некоторым оговоркам Рубуса, мадам Синтия в свое время не была столь благородна с ней. Мне даже интересно, как она сумела уговорить взрослую леди передать контроль за деньгами. Кафе «Сладкая сказка». Добрый день, леди Грейс. Добрый, магистр. Я вижу, настроение у вас не очень. Так и не подыскали себе домик? Ну, то, что мне предлагали, или слишком большое, или район не подходит. Я уже подумываю взять квартиру. Вот по поводу вашего дома я и хотел поговорить. Я хочу предложить вам этаж в башне. В какой? И зачем мне этаж? Леди Грейс, а как вы планируете свою жизнь после школы? Осталось не так и много, всего год. Сложно сказать, почему вдруг Грейс прорвала. Возможно, потому что иногда нужно с кем-то поделиться. Конечно, они с мэтром Рубусом обсуждали разные страны и народности, но реально она знала о них очень мало. Все знания, полученные до школы магии, та Грейс унесла с собой. Мне хотелось бы продолжить изучение магии, и мне очень хочется побывать в других землях, хотя бы просто в других городах, на море, в пустыне, посмотреть мир, понимаете? Увидеть растения и животных, узнать обычаи и легенды. И еще я очень хочу дом. Свой дом, чтобы всегда было куда возвращаться. Для магистра это было весьма неожиданно. Девушка, мечтающая путешествовать. Нет, он, конечно, помнил о невесте Рубуса. Но она мечтала не о путешествиях, а о знаниях. Путешествие для леди Кины — просто способ добыть эти знания. И мысль о том, что, возможно, этот брак гораздо удачнее, чем показался ему сразу, поселилась в нем и не захотела уходить. Да, так вот, вернемся к башне. Я не считаю целесообразным для вас покупать дом. Вам осталось учиться всего один год. Возможно, вам стоит обдумать такой вариант. На этот год вы поселитесь на 4-м этаже башни при школе. Я изложу вам плюсы. Ну, плюсы с моей точки зрения. Минусы, я думаю, вы обнаружите сами. Итак, в башне в вашем распоряжении будет 7 комнат. Весь этаж полностью. Я занимаю 3-й этаж. Но у нас общий будет только лестница. И в то же время жене жить рядом с мужем — это нормально. И частично прекратит сплетни о нас с вами. Вам не придется покупать, а через год продавать жилье. Более того, как моя жена, вы имеете право жить там бесплатно. Раз уж вы не хотите пользоваться моими деньгами, то для вас это будет достаточно удобно и экономно. Естественно, я обещаю не принуждать вас к моему обществу. Вам не придется ежедневно искать извозчика в дорогу до школы и обратно. И еще, если все будет хорошо, по окончании школы я обещаю вам самое фантастическое путешествие, которое вы только можете себе представить. Подумайте об этом, леди Сильвер.